Ж. Добавляю еще некоторые другие правила, которые служат переходом от направленности врача к лечению анализируемого. Для молодого и ревностного психоаналитика соблазнительно отдать многое из собственной индивидуальности, чтобы увлечь больного и поднять его за пределы его собственной личности. Можно подумать, что вполне допустимо и даже целесообразно, чтобы врач давал возможность больному заглянуть в собственные душевные конфликты с целью облегчить ему преодоление существующих у него сопротивлений и дружескими рассказами о собственной личности врача дать возможность больному сделать то же самое. Доверие заслуживает доверия, и кто требует от другого интимности, должен отплатить ему тем же. Однако в психоаналитических отношениях многое происходит иначе, чем мы могли бы ожидать, исходя из положений психологии сознания. Опыт не говорит в пользу подобной аффективной техники. Нетрудно также понять, что при такой технике уходишь от психоаналитической почвы и приближаешься к лечению внушением. Таким путем достигаешь скорее того, что пациент легче рассказывает известные ему, и что он еще некоторое время скрывал бы благодаря сопротивлению, вытекающему из житейских условностей. Для вскрытия бессознательного у больного эта техника ничего не дает. Она делает больного только еще менее способным преодолеть более глубокие сопротивления, и она всегда оказывается несостоятельной в более тяжелых случаях вследствие проснувшейся ненасытности больного, желающего перевернуть взаимоотношения и находящего анализ врача более интересным, чем его собственный. Затрудняется также разрешение перенесения. Одной из главных задач лечения, благодаря интимной направленности врача, так что некоторая выгода в начале, в конечном результате, ведет к проигрышу. Я поэтому стою за то, чтобы отказаться от подобного рода техники, как от ошибочной. Внутренняя жизнь врача должна оставаться для анализируемого неизвестной. Он должен, как зеркало, отражать только то, что ему показывает больной. Практически ничего нельзя возразить против того, если психотерапевт соединяет часть анализа с некоторой долей суггестивного воздействия, чтобы в более короткое время достичь заметного успеха, как это, например, бывает необходимо в санаториях. Но в таком случае необходимо, чтобы у самого врача не было никаких сомнений относительно того, что он делает, и чтобы он знал, что его метод не настоящий психоанализ.